257. В тонком мире можно быть в низших слоях очень долгие столетия. Не следует изумляться находчивости некоторых людей. В безумии они могут произвести многое, невозможное здоровому человеку. Своего рода безумие бывает в тонком мире. Несомненно, закон настаивает на сроке воплощения, но может быть такое безумие сознания, что только зло может породиться в большом размере. Как трусливые воины отрубают себе пальцы, чтобы избежать сражения, так и безумцы, обитающие в тонком мире, ухищряются избежать призыва под знамена труда. Нельзя совсем избежать закона, но укрываться временно во тьме возможно.